К моему удивлению, ребята неожиданно слились на внезапное дежурство, так что после ужина мне пришлось в одиночестве возвращаться в общежитие. Миновав лестницу, я вздохнула, понимая, что эта ночь пройдет за подготовкой к завтрашним занятиям и никак иначе. Ничего страшного в этом я не видела, потому что после 2 суток беспрерывного сна я чувствовала себя невероятно отдохнувшей. «Этого просто не может быть!» Услышала я у себя за спиной бархатистый мужской голос и обернулась, встречаясь с медовыми глазами инкуба. «Это же ты!» Я смущенно улыбнулась и кивнула. Не отводя от меня взгляда, парень подошел и остановился, а на его губах мелькнула радостная улыбка. «А я уж думал, что тогда была наша первая и последняя встреча!» Проговорил он и протянул мне ладонь. «Мы не успели тогда познакомиться. Я Дариус Рейнер. Кая Айрис». Кивнула я и протянула свою руку в ответ, но вместо того, чтобы ее пожать, инкуб поднес ее к своим губам и осторожно поцеловал. «Очень приятно познакомиться». Адеп также осторожно опустил мою руку и выпрямился. «Смею сказать, я уже наслышан о тебе и о твоем подвиге. Выходит, ты у нас зайка?» Я удивленно скинула брови, не понимая, чего это меня только что обозвали ушастым зверьком. «Прости, но я не понимаю, о чем ты говоришь». Дариус засмеялся. Есть такое выражение «проникнуть зайцем», то есть тихо, незаметно, без лишнего шума. «А, да, точно», — кивнула я. «Не поняла сразу». «Да, так что, зная, в узких кругах это звание к тебе привязалось намертво, и у тебя даже имеются поклонники и поклонницы». Я улыбнулась и приподняла бровь. «Да? А ты входишь в их число?» «Стоп, я что, флиртую с ним? Что это на меня нашло?» Или это его инкубское притяжение на меня так влияет? Да ну, быть такого не может. Я с детства не подвержена ничему влиянию. А я на первом месте. Кивнул парень и тоже улыбнулся. Я рад, что тебя не исключили. До твоего появления подобного в Академии никогда не происходило. Я развела руками. И вот случилось. Точно. Парень помолчал, провожая взглядом косящихся на нас девушек. А где, кстати, твоя охрана? Я удивленно посмотрела на адепта, не понимая, о чем он говорит. «Ну, эти 8 парней с твоего курса», — пояснил инкуб. «Они сопровождали тебя сегодня на ужин». «А, эти!» — засмеялась я. «Они на дежурстве!» Дариус кивнул. «Раз так, тогда я без опасений могу проводить тебе до комнаты». «Какие опасения? О чем ты говоришь?» Удивилась, замечая еще пару косых взглядов на нас от проходящих мимо адепток. Парень пожал плечами. «Они многим ясно дали понять, что если тебя кто-то обидит, то им конец. Несколько ребят сращивают кости, насколько мне известно. Предыдущие 2 дня Форнан был не в духе. Я от услышанного приоткрыла рот, наверное, желая это как-то прокомментировать или опровергнуть, но, вспомнив некоторые моменты моего с парнями времяпровождения, решила просто промолчать. Если они меня от всякого сброда в таверне оберегали, рыли носом землю, разыскивая, так я вполне поверю, что они скатились до угроз желающим ухаживать за мной адептом. Кстати, того, что было в таверне, я так и не вспомнила. С другой стороны, это же здорово. Замуж я все равно не хочу, а ребята как раз удачно разогнали потенциальных ухажеров. Цены таким охранникам нет». «Вот, значит, как», — протянула я. «А ты, я посмотрю, бесстрашный». Инкуб усмехнулся. «Да, вроде того». Мы помолчали, провожая в этот раз взглядом несколько парней, которые странно косились уже лично на меня. «Ладно, мне, пожалуй, пора. Нужно еще подготовиться к занятиям. Была рада поговорить». «Я тоже». «Позволишь тебя проводить?» «Не нужно». Я уже сделала шаг назад. «Я дойду сама. Темной ночи». Парень едва заметно улыбнулся. «Темной ночи, Кая». Подхватив юбку, я поспешила вернуться в свою комнату, потому что дело было и правда не в проворот. Да и воркование с инкубом почему-то заставляло мое сердце подскакивать в груди, что меня немного пугало. В этом парне есть что-то загадочное и притягательное. Он хорошо воспитан, и мне было с ним легко беседовать. Казалось бы, ничего особенного, таких достаточно много, но после воспоминаний о том, каким взглядом смотрел на меня Дариус, по коже бежали мурашки. Именно его взгляд заставил мое сердце стучать по-другому. Войдя в свою комнату, я закрыла дверь и вздохнула, понимая, что ближайшие несколько часов я не расстанусь с учебниками и, возможно, даже не лягу спать. Так что время отбросить внезапно нахлынувшие мысли об инкубе и заняться делами.